Она коснулась самого чувствительного местечка Ричарда, и он блаженно зажмурился. «Хвостун!» «Миссис Стивенс?» Даяна вздрогнула. «Все кончено. Больше ничего не будет». «Нет, я не заметила ничего необычного». «Я позабочусь о вашей защите», — пообещал Гринберг. «И если...» В дверь позвонили. «Вы никого не ожидаете?» «Нет». «Тогда я открою». Он распахнул дверь, и в комнату ворвалась Келли Харрис. Даяна удивленно вскинула брови. «Как? Это вы? Я думала, вы уже летите в Париж?» «Решила по пути завернуть к вам». Недоумевающий Гринберг поспешил присоединиться к ним. «Это детектив Эрл Гринберг», — представила Даяна. «Келли Харрис». «Детектив, двое мужчин пытались вломиться в мой номер», — объявила Келли. «Вы предупредили охрану отеля?» «Да, но они успели сбежать. Охранник проводил меня до такси». «Не знаете, кто они такие?» «Понятия не имею». «Они хотели взломать дверь?» «Нет, стояли в коридоре. Один заявил, что привез обед, другой притворился охранником». «А вы заказывали обед?» «Да». «В таком случае», — вмешалась Даяна, — «возможно, вам все показалось из-за того, что случилось утром». «Слушайте», — воскликнула Келли, — «я уже сказала, что мне нет никакого дела до ваших трагедий. Сегодня я лечу в Париж. Будьте добры передать вашей мафии, чтобы оставили меня в покое». Она круто развернулась и вышла. Даяна и Эрл изумленно смотрели ей вслед. «И что это было?» — поинтересовался, наконец, Гринберг. «Ее мужа тоже убили. Он работал на ту же компанию, что и Ричард, Kingsley International Group». Вернувшись в отель, Келли решительно прошла к стойке портье. «Я выезжаю», — сообщила она. «Будьте добры зарезервировать мне билет на следующий рейс до Парижа». «Разумеется, миссис Харрис. Какую авиалинию предпочитаете?» «Мне все равно, лишь бы выбраться отсюда». Келли пересекла вестибюль, вошла в лифт и нажала кнопку. Едва двери стали сдвигаться, как в кабину вошли двое. Келли оглядела их и поспешно отступила назад в вестибюль. Подождала, пока лифт уедет, и стала подниматься по лестнице. «Нет уж, рисковать она не будет». На площадке четвертого этажа дорогу ей загородил незнакомый мужчина, по виду настоящий гигант. «Простите», — пробормотала Келли, пытаясь протиснуться мимо, и увидела направленный на нее глушитель пистолета. Келли побледнела и отшатнулась. «Что вы...» «Заткнись. Думаю, что пока дырок в вас ровно столько, сколько нужно, леди. Если не хотите получить лишнюю, молчите и не делайте глупостей. Попробуйте только дернуться, у меня рука не дрогнет. А теперь спокойненько идем вниз». Мужчина улыбался, но присмотревшись, Келли заметила, что ножевой шрам на верхней губе растянул его рот в постоянную ухмылку, с которой странно контрастировали холодные змеиные глазки. «Идем». «Ну нет. Не хочу я умирать из-за этой дряни». «Погодите, вы ошибаетесь, я тут ни при чем». Глушитель с такой силой вдавился в ее ребра, что она едва сдержала крик. «Я приказал тебе заткнуться. Топай вниз». Он как клещами стиснул ее руку и потащил по ступенькам. Келли боялась, что сейчас забьется в истерике, и тогда он уж точно ее пристрелит. «Пожалуйста», — начала она тихо, — «вы не понимаете. Я не...» И согнулась от мучительной боли. Он снова ударил ее глушителем и вывернул руку. От лица Келли отхлынула кровь. Она пошатнулась, но устояла. Они стали спускаться по лестнице, добрались до вестибюля. Там было полно народу, но пока Келли размышляла, не стоит ли позвать на помощь, мужчина прошипел: «Даже не думай». Они вышли на улицу. У обочины стоял микроавтобус. Неподалеку полисмен выписывал штрафную квитанцию. Похититель подвел Келли к микроавтобусу. «Лезь!» — скомандовал он. Келли украдкой покосилась на полисмена. «Ладно!» — рассерженно завизжала она. Но учти, то, что ты от меня требуешь, будет стоить тебе лишнюю сотку. По мне так это просто гнусь какая-то». Полисмен настороженно обернулся. Гигант посмотрел на Келли. «Какого черта?» «Не хочешь платить? Тогда пропади ты пропадом, жадный ублюдок!» Келли вырвалась и быстро пошла к полисмену. Мужчина смотрел ей вслед. Губы растянулись в улыбке, но в глазах стыла смерть. «Этот извращенец приставал ко мне!» — пожаловалась Келли, ткнув в него пальцем. Полисмен двинулся к бандиту. Келли поспешно нырнула в свободное такси. Похититель попытался было сесть в микроавтобус, но на его плечо опустилась тяжелая рука. «Минуту, мистер! Законами этого штата запрещено снимать проституток. Я не...» «Ваши документы. Как вас зовут?» «Гарри Флинт», — пробормотал тот, провожая глазами увозившее Келли такси. «Шлюха, ты мне за это ответишь. Я буду убивать тебя медленно». Глава 22. Келли вышла из такси у дома Даяны, вбежала в подъезд и принялась трезвонить в дверь. Ей открыл детектив Гринберг. «Чем могу?» Но Келли уже увидела Даяну и, оттолкнув ее, бросилась к ней. «Что происходит?» — спросила Даяна. «Вы сказали, что...» «Нет, это вы объясните, что происходит. Я же просила передать вашим мафиозным дружкам, чтобы оставили меня в покое. Они снова попытались меня похитить. С чего это ваши приятели так разошлись? И почему решили меня прикончить?» «Не знаю. Может, видели нас вместе? Решили, что мы подруги?» «Ну так вот, мы не подруги, миссис Стивенс, так что избавьте меня от этого». «О чем вы толкуете? Как я могу?» «Точно так же, как втянули меня во все это. Свяжитесь с вашим сердечным другом Альтьери, объясните, что мы сегодня впервые увиделись, и я вас не знаю. Не позволю, чтобы меня убили из-за ваших глупостей». «Но не могу же я», — начала Даяна. «Все вы можете. Поговорите с Альтьери и немедленно. Учтите, я с места не сдвинусь, пока вы не согласитесь к нему поехать. Вы просите невозможного. Простите, что впутала вас в это, но...» Даяна осеклась и, немного подумав, обратилась к Гринбергу. «Как по-вашему, если я потолкую с Альтьери, он оставит меня в покое?» «Интересный вопрос», — усмехнулся Гринберг. «Вполне возможно, если посчитает, что мы за ним следим. Хотите встретиться с ним лично?» «Нет, я...» «Она хочет сказать, что согласна», — перебила Келли. Дом Энтони Альтьери представлял собой типичное каменное здание в колониальном стиле в округе Хантердон, штат Нью-Джерси. Огромное строение располагалось в глухом месте, на участке в 15 акров, окруженном огромным железным забором. Тут росли тенистые деревья, голубели пруды и переливался всеми цветами радуги большой сад. Прямо за воротами находилось караульное помещение, где сидел охранник. Увидев подъезжавшую машину, он вышел навстречу. «Добрый день, лейтенант», — приветствовал он, очевидно узнав Гринберга. «Здравствуйте, Цезарь. Нам нужен мистер Альтьери. У вас есть ордер?» «Нет, это что-то вроде визита вежливости. Слово офицера. Ни ареста, ни обыска». Охранник взглянул на женщин и пожал плечами. «Подождите здесь», — велел он и направился в будку. Вскоре он снова появился и открыл ворота. «Можете заезжать». «Спасибо», — кивнул Гринберг и подкатил к самому входу. Они вышли из машины, из дома появился второй охранник. «Следуйте за мной». Он провел их через гигантскую гостиную, причудливо обставленную антикварной и современной мебелью. Несмотря на то, что день выдался теплым, в громадном камине ревело пламя. Все трое молча шагали за охранником, не задавая вопросов. Тот открыл дверь, и они оказались в большой темной спальне. Альтьери лежал в постели под капельницей. Даяне он показался живым скелетом. Он очень постарел и похудел с того дня, как она видела его в суде. У кровати стояли священник и сиделка. Альтьери оглядел вошедших и остановил взгляд на Даяне. «Какого черта тебе тут надо?» — выдохнул он хрипло. «Мистер Альтьери, я попросила бы оставить меня и миссис Харрис в покое. Зачем вы преследуете нас? Отзовите своих людей. Вам недостаточно было убить моего мужа и...» «Что это ты мелешь?» — прошипел Альтьери. «Да я ничего не слышал о твоем муже. Только прочел об этой дерьмовой записке, которую нашли на его трупе. Будешь кормить рыб». Синеватые губы растянулись в издевательской ухмылке. «Вижу, кое-кто насмотрелся «Сопрано» и работает под нас». Сноска. Имеется в виду популярный телесериал «Клан Сопрано»,